Глава 38. Цюрих. Когда татуирован последний чистый участок кожи и тело превратилось в заполненный дневник, разные люди поступают по-разному. Алиса утверждала, что некоторые просто продолжают татуироваться поверх старых наколок. Спустя известное время их тела делаются черными, как ночь, и рисунков разглядеть уже нельзя. Джек однажды видел такого клиента у Алисы. Его руки от запястья и до плеч представляли собой сплошную черноту. Казалось, это у него ожоги. В менее радикальных случаях рисунки, наложившись друг на друга, превращаются в этакий лабиринт, абстрактную картину, словно бы хозяин тела несколько раз завернулся в полупрозрачную шаль с узорами. Для других же татуированная кожа превращается в святыню. Они и мысли не допускают татуироваться поверх какой-либо старой татуировки. Закрыть новой, даже часть старой, для них немыслимо. В случае Уильяма не так важно даже то, что большинство его татуировок были выполнены знаменитыми тату-художниками, ибо и в самых неудачных работах запечатлена музыка, дорогая его сердцу. И музыка, и слова оставили на нем несмываемые следы не только на коже, но и на душе. Хеттер рассказала Джеку, что у папы на теле нет пустых мест. Все татуировки немного накладываются одна на другую, так что тело выглядит письменным столом, целиком закиданным страницами с самой разной музыкой, токатами, прелюдиями, гимнами и так далее. На стол накидали столько нотной бумаги, что столешницы уже не видно. На спине у Уильяма, если приглядеться, под всеми парусами плывет корабль. Он удалялся, обратившись к зрителю кормой, но рассекал не волны, а ноты, которые, кажется, готовы его поглотить. Ими же украшены паруса, но корабль слишком далеко отошел от берега. Что там за музыка, не разобрать? Это и есть работа Герберта Гофмана, но, как сказала Хеттер, на фоне бесконечных нотных пространств тела папы корабль едва заметен. Моряцкая могила, она же последний порт, куда меньше, чем думал Джек, и тонет в океане звука. Папин любимый пасхальный гимн «Христос Господь воскрес сегодня» частично перекрывается вальтеровским. Имеется в виду немецкий композитор Иоганн Готфрид Вальтер, 1684-1748. Первые две ноты которого располагаются там, где должны были быть ноты гимна для хора, поющего «Аллилуйя». В других местах применялся схожий прием на баховское рождественское «Jesu mein Freude», накладывалась бальбастровская «Josef ist bien Marie», так что слово «ларго» над нотами Баха наполовину закрыто. И слова и музыка из Генделевского «Мессии», хор «Ибо у нас родился сын» на полпути превращалась в токкату из пятой симфонии Видера, опус номер 42. На татуировке были выведены и сами слова «опус 42» и имя композитора. Джек с удивлением узнал, что папа всегда требовал татуировать имена композиторов целиком, не просто Бах или Видор, но обязательно Йоганн, Себастьян Бах, Шарль-Мария Видор — причем они должны были быть написаны особым наклонным шрифтом, который со временем делалось почти невозможно разобрать. Со временем чернила выцветают. От времени пострадали многие татуировки Уильяма, среди них мелодия для трубы ре-мажор Джона Стэнли, располагавшаяся у него на груди в районе первого легкого. Ноты для педали совершенно нельзя было разобрать, как и слово «виво» над первой нотой «Летаний Алена». Цитата из Алена, однако, выжила, благо располагалась на ягодицах. Французский оригинал — на левой, английский перевод — на правой. Воистину, даже сама юность быстрее покидает тело Уильяма, чем эти слова. «Разум бессилен идти вперед, лишь вера, как прежде, несется ввысь». И то правда, у самого Уильяма еще остались силы идти вперед, а вот у его разума нет. Именно это и говорила Джеку сестра. Каждый квадратный сантиметр папиной кожи выстрадан. В каждой ноте смысл и позиция. У каждой его татуировки своя история, каждая необходима. И места на коже у него больше нет. Ему осталась лишь вера. Ты поймешь, о чем я толкую, когда увидишь его обнаженным. Хочешь ты или не хочешь, а это обязательно произойдет. Но почему? — спросил сестру Джек. Хеттер не стала вдаваться в подробности. Мысль об обнаженном отце преследовала Джека весь полет до Цюриха, И сказать, что перед посадкой Джек был напуган, значит, ничего не сказать. «Швейцарцы, — предупредила брата Хеттер, — обязательно запоминают, как тебя зовут, и рассчитывают, что в ответ ты хорошо затвердишь их имена. Перед камерой памяти еще ни разу не подводила Джека, но ему предстояло такое испытание, что он не мог не сомневаться в собственных способностях его пройти, и отнюдь не только в актерских. Персонажи, которых ему предстояло встретить в Кильберге, носили устрашающе сложные имена и играли тесно взаимосвязанные роли, которые, подобно папиным татуировкам, иногда накладывались друг на друга. Джек, как мог, изучил ожидающих его в Цюрихе пятерых докторов и одного профессора. Он, как мог, постарался вообразить их себе до встречи. Ведь не ему предстояло играть в этой постановке, им, их заботам, был вверен его отец, и перед Джеком стояла задача выучиться у них всему, чему только можно. Руководил клиникой немец, профессор Леонель Риттер. По-английски сказал Хеттер, он говорит хорошо, а что он постоянно повторяется, это простительно, он лишь старается быть как можно более дипломатичным. Одет с иголочки, хотя несколько неформально, подтянутый спортивного вида человек, искренне гордящийся 136-летней историей возглавляемой им частной психиатрической лечебницы. Джек представил его себе этаким Дэвидом Нивеном с теннисной ракеткой в руках. Заместителем профессора Риттера был доктор Клаус Хорват, австриец, приятный, миловидный джентльмен, по словам Хеттер, атлетического телосложения, любитель горных лыж. Уильяму очень нравилось беседовать с ним о горнолыжном спорте. Сам же доктор Хорват был весьма высокого мнения о лечебных достоинствах программы Кильберга по джоггингу. Уильям не разочаровал его и с удовольствием участвовал в пробежках, несмотря на свои 64 года. Джек был не в состоянии представить себе, как совершает пробежки полностью татуированный отец. А доктора Хорвата мог вообразить себе лишь как человека с австрийским акцентом на манер Арнольда Шварценеггера. Ну и, может быть, веселого нрава. Доктор Хорват — неисправимый оптимист на манер комедийного персонажа Арнольда из фильма, где он играет брата Дэнни де Вито. Второй немец, доктор Манфред Бергер, невролог и психиатр, заведовал в клинике геронтопсихиатрическими делами. Сестра сказала Джеку, что папа до сих пор выглядит очень молодо и по ведомству доктора Бергера покамест не проходит. Доктор Бергер, по ее словам, человек фактов, он обожает докапываться до сути и не терпит сомнений. В самом начале пребывания в Кильберге у Уильяма постоянно менялось настроение, симптоматика, могущая свидетельствовать об МДП. Папа то пребывал в эйфории, то впадал в дикую ярость. Целую неделю он мог чувствовать себя отлично, почти не спать от радости и энтузиазма, а затем долгое время валяться в глубочайшей депрессии. Оказалось все же, что у Уильяма нет МДП, но доктор Бергер отказывался отводить этот диагноз, пока не будут сделаны все необходимые исследования. «Доктор Бергер, — сказала Джеку Хеттер, — занимался тем, что исключал все на свете. Вдруг у Уильяма опухоль мозга. Едва ли, — говорил сам себе доктор Бергер, — но простое исследование может исключить такое предположение. Эйфория, сменяющаяся яростью, может быть спровоцирована болезнью под названием эпилепсия височных долей. Этот диагноз тоже можно исключить, что доктор Бергер и сделал, а затем отвел и МДП. Доктора Бергера нельзя было обескуражить. Казалось, он в любой ситуации заранее ждал оказаться неправым. Однако это не смущало его. Он не из тех, кого пугают неудачи. Он всегда идет вперед. Джек удержался от вывода, что самые интересные психиатрические заболевания нельзя нелегко диагностировать, нелегко излечить. В конце концов, любой, кто увидел бы полностью покрытое татуировками тело Уильяма, решил бы, что этот человек страдает от навязчивых идей. А если тебе больно играть на органе, но тем не менее ты не можешь не играть, ибо сходишь с ума, ну как в такой ситуации не впадать то в эйфорию, то в депрессию? Но доктор Бергер обожал факты. Он лишь исключал невозможное, не пытаясь переходить от общих предположений о диагнозе к более конкретным. В команде врачей он был незаменим, хотя, возможно, не так приятен в общении, как остальные. Немец, он перенял швейцарскую привычку долго-долго и изо всех сил сжать тебе руку. По словам Хеттер, доктор Бергер пытается регулярно ставить рекорды по силе и продолжительности рукопожатия, видимо, из желания превзойти швейцарцев. Странный персонаж, решил Джек, и вообразил его кем-то средним между Джином Хэтменом и Томми Ли Джонсом. Как выяснится, ничего дальше от действительности и представить себе было невозможно. Перечислив мужчин, Хеттер перешла к женщинам. Они, по ее мнению, самые грозные врачи на целом свете. Прежде всего, швейцарка доктор Регула Хубер, ведущая болезнями внутренних органов, энергичная блондинка, лет 40 с небольшим. В Кильберге много пожилых пациентов. У врача ее специальности в такой клинике работы не в проворот. Пожилые пациенты, как правило, поступали в клинику по просьбе родственников и покидать ее были не вправе. Хеттер сказала Джеку, что много раз встречалась с профессором Риттером и его командой, и не было случая, чтобы доктора Хубер не вызвали по пейджеру разбираться с какой-нибудь чрезвычайной ситуацией. Что касается Уильяма Бернса, который поступил в больницу по просьбе дочери, но не только не имел ничего против, а был весьма доволен жизнью в Кильберге, он остался там с радостью, то в его случае доктор Хубер, как и доктор Бергер, первым делом захотела кое-какие вопросы исключить. Может быть, у папы что-то не так с щитовидной железой? При дисфункциях этого органа больному, может быть, холодно? Оказалось, нет. Может быть, у папы болезнь Куршмана-Штайнерта? Слава богу, нет. И почему Уильям Бернс худой, как швабра? А вот почему он не пьет и полагает переедание за грех. Папа сам себя посадил на строгую диету, словно он жокей, фотомодель или актер. Яблоко от яблони, сами видите, недалеко падает. Артрит Уильяма лечила, точнее пыталась лечить, именно доктор Хубер. Недавно она попробовала новое противовоспалительное лекарство, у которого теоретически меньше побочных воздействий на желудочно-кишечный тракт. Но у Уильяма оно вызвало такое сильное раздражение в кишечнике, что от курса пришлось отказаться. Доктор Хубер вернулась к более стандартным наружным медикаментам. Она также считала, что пациенту могут помогать и плацебо, если пациент в это верит, и совершенно не возражала ни против любви Уильяма к расплавленному парафину и ледяной воде, ни против коктейля из глюкозамина с акульими хрящами, ни против медных браслетов. Он носил их все время и снимал, лишь садясь за инструмент. Хеттер сказала, что ей нравится доктор Хубер и ее прагматический подход. Джек почему-то решил, что она похожа на его любимую актрису Фрэнсис Макдорманд. Еще один представитель Германии, доктор Рут фон Рор, странным образом называлась просто начальник отдела. Известно какого. Возможно, эта информация сознательно не разглашалась. Высокая женщина с великолепной гривой рыжих волос с седой прядью. Хеттер говорила, что прядь естественного происхождения, но этого, конечно, не может быть. От такой глаз невозможно отвести. Ведет себя по-королевски, как настоящий начальник. Обычно она позволяла остальным высказываться первыми, но всем своим видом показывала намеренно, что коллеги неоправданно долго тянут время. Она точно знала, когда следует тяжело вздохнуть, и постоянно теребила в длинных пальцах карандаш, ни разу на памяти Хеттер его не уронив. Если ей было что сказать, она делала это последней, зато, как правило, таким тоном, что становилось ясно. Все сказанное до нее — либо чушь, либо невероятно нелепо сформулировано, а ее слова — окончательная и непреложная истина. При этом она неизменно поворачивалась к аудитории в профиль, чтобы всем был виден ее острый подбородок. Хоть сейчас бери и чекань с нее монету. С другой стороны, обычно начинала она, словно возглавляла отдел сомнений, словно седая прядь в ее голове означала ту самую неясную серую область неизвестного. Деньги доктору фон Рор явно платили за то, чтобы она заставляла коллег чувствовать себя неуверенно. Она обожала указывать им на те аспекты любого психического заболевания, которые, в принципе, невозможно исключить. В Кильберге Уильяма считали образцовым пациентом. Он и правда с радостью живет там. В конце концов, он ни разу не пытался бежать. Он редко жаловался на больницу и на то, как его лечат. Да, порой он давал себе волю. Ему случалось впадать в гнев и вести себя иррационально. Однако такое случалось куда реже, чем пока он жил вне пределов лечебницы. Хеттер твердо стоял на своем. В Кильберге папа на своем месте. Удивительно, но Уильям, кажется, целиком и полностью с ней соглашался. «Может быть, ему даже понравилась эта мысль?» — весело спрашивал коллег доктор Хорват. Но доктор фон Рор задала коллегам вопрос, который никому из них не пришел в голову. «Кто знает, может быть, все наши пациенты страдают вдобавок к своим болезням еще и госпитализмом?» — спрашивала она всякий раз, когда казалось, все обо всем договорились, и все стало ясно. Кто знает, может быть, в случае Уильяма наш курс лечения оказался слишком успешным? Ведь если он рад быть здесь Если ему у нас нравится, не значит ли это, что мы привили ему зависимость от нашего заведения? Я просто спрашиваю, — неизменно добавляла она, — не без удовольствия сея в коллегах зерна сомнения. Доктор фон Рор не уставала задавать вопрос, почему Уильяму то и дело холодно. «Все-таки какой пусковой механизм у этого симптома?» — частенько спрашивала она. Хеттер заранее объяснила Джеку, что в Кильберге обожают термин «пусковой механизм» и прилагательное «пусковой». Именно доктор фон Рор предположила, что у Уильяма нарциссический тип личности, а может быть даже и нарциссизм как болезнь. Он каждый день мыл свои длинные, как у хиппи, седые волосы с шампунем и терпеть не мог, если не находил на месте именно такой тип геля и именно такой тип шампуня, который потребовал. Однажды, когда Фенни перегорел предохранитель, у папы случился приступ. Он орал, как резанный, и бегал голый по палате. Ну и, конечно, педантичность, которую он выбирал себе, татуировки, тщательность, которой он их скрывал. Обычно он даже летом носил длинные носки и длинные брюки, а также рубашки с длинными рукавами, застегивая ворот у самого горла.